Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здрасте, Павел. Здрасте, наши радиослушатели. Значит, те, кто смотрит трансляцию. Вот, подписывайтесь, Сергей Михеев, телеграм-канал Iron Logica 221 тысяча, а также в Дзене, Рутюбе, ВКонтакте и Одноклассниках, там же везде, как отличительная черта, отчеты наши и реквизиты благотворительного фонда Сергея Михеева, как видите. К сожалению, так сказать, война продолжается, поэтому помощь нужна, вот, и вам всем низкий поклон, вот так. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс», идет прямая видеотрансляция эфира на двух площадках, в ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим, социальным темам. Вопросы можно отправлять в Вайбер, Ватсап, номер плюс 7-903-176-363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Дональд Трамп рассказал о своем телефонном разговоре с Зеленским. Он отметил: «Я сказал Зеленскому, мы должны закончить эту войну, что российская армия – это мощная военная машина, вы столкнулись с военной машиной, это то, что они делают, они ведут войну, они победили Гитлера, они победили Наполеона», – сказал Трамп. «И весеннее наступление украинцев так и не состоялось, мы должны закончить эту войну». Ну и, естественно, одним из виновников конфликта, разжигания конфликта, он назвал пока еще действующего президента Джо Байдена. Вместе с тем в американской прессе появилась немножко другая версия дальнейших событий. Бывший госсекретарь США Майк Помпео, один из, скажем так, подчиненных, бывших подчиненных Трампа по работе в Белом доме, сказал, что Дональд Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины на полтриллиона долларов. А вот по, значит, по мнению Помпео, это успешный план по Украине, предполагает введение реальных санкций против России, то есть сейчас санкции нереальные, по мнению Помпео, усиление американского военно-промышленного комплекса, который будет зарабатывать на вот этой программе ленд-лиза. Тем самым, говорит Помпео, мы не будем обременять американских налогоплательщиков новыми счетами, но позволим Украине взять в долг столько, сколько ей нужно, чтобы купить американского оружия. Вот так за границей им поможет. Ну, давайте так, да, опять с такой чисто технической точки зрения, да, все-таки надо различать то, что сказал сам Трамп, и то, что про него или для него говорят другие люди, да. Вот по первой части Трамп сказал, что он передал Зеленскому вот все то, что вы сейчас, Павел, процитировали, это важно. Если это правда, то это важно. Потому это его что... слова да. в телевидении. Он сказал, что надо окончить войну. Он сказал, что российская армия – это сильная военная машина. Мы победили Наполеона и Гитлера. Ну, понятно, что это такая, так сказать, тоже аллегория. Но, тем не менее, да, тем не менее, он это сказал. Да? И я думаю, что это крайне важно. И он сказал, так сказать, что в этом виноват Джо Байден, которому Зеленский, ну, только что, так сказать, пятки не целовал, да, вот, если он действительно все это ему сообщил, и я думаю, что Трамп вряд ли сообщил это в режиме дискуссии, да, он просто, так сказать, отбарабанил там тезисы свои, да, скорее всего, то это важно, это действительно важно, первое, и второе, Трамп будет зависеть от этих слов, если он станет президентом. Загвоздка здесь только одна, он пока не президент. Вот. В общем, так сказать, сущая малость осталась, так сказать, для того, чтобы как-то эти слова попытаться претворить в жизнь, да, это стать Трампу президентом. Да? Но в любом случае он сказал это, сказал также, что весеннее наступление, значит, украинской армии не удалось, вот, оно не состоялось там так, как оно хотелось. Да? Это на самом деле серьезная вещь, это серьезный сигнал для Зеленского, раз, это серьезный угроза. Сигнал для украинской элиты и для украинского общества. Ну, понятно, что они попытаются сделать все, чтобы так эта информация сильно не расходилась по Украине. Но, в общем, это такая, как говорят сейчас, демотиватор. То есть, значит, явно вот эти заявления Трампа не мотивируют украинское общество, украинскую армию и украинскую элиту на то, чтобы дальше двигаться по пути вот роста эскалации, подготовки всяких наступлений. А я напомню, что нам вообще вот в июле-августе до сентября грозились массированными ракетными ударами, значит, получением F-16 и запуском с них крылатых ракет там, и все такое прочее. Требовал Зеленский снять все ограничения с использованием там, дальнобойного оружия, там хотел он все стрелять там, по Москве и так далее, и так далее, и так далее. Ясно, что такие заявления Трампа, они, ну, хотите как хотите, а могут, и я думаю, будут тормозить, да, скажем так, вот развитие таких вот, значит, завиральных планов. Потому что в военном смысле эти удары ничего не изменят, как бы, да, но они будут важны с точки зрения терроризма против мирного населения. И учитывая тот факт, что Трамп может стать президентом, я бы на месте Зеленского не стал бы рисковать. И лучше было бы подумать насчет того, а как действительно найти такой выход из ситуации, при котором Зеленский мог бы, так сказать, условно говоря, сохранить лицо. Мне, честно говоря, до его лица никакого дела нету. Я бы на нем, как бы, в случае чего отыгрался при такой возможности, да. Вот. Но, опять же, с технологической точки зрения, как бы, мне кажется, сейчас вот перед Зеленским стоит вилка. Первое. Продолжать идти на подъем эскалации, обострения в том духе, в каком это происходило все последние два года, вот, и тогда требовать оружия, тогда, так сказать, значит, бить по мирным городам нашим и прочее-прочее. А второе, на самом деле, принять во внимание тот факт, что вероятность победы Трампа высока, и из этого, исходя из этого, да, поменять каким-то образом или попытаться поменять каким-то образом свою политику. Вот, понятно, что я им всем там рекомендую второе. Вот, но хватит ли у них на это ума, это большой вопрос, да. Вот так вот, это первая, да, часть. То есть то, что Трамп это сказал, и то, что он публично, значит, обо всем это сообщил, это, я считаю, важным фактором, да. Можно сказать, это все лишь слова, но, тем не менее, вся политика состоит из слов, да. Сначала слова, там, потом дела. Будет он так делать или не будет он так делать в реальности, посмотрим. Второе, то, что говорят о Трампе или для Трампа другие люди. Да, Помпео, так сказать, да, бывший министр иностранных дел, да, его тоже сейчас, значит, по слухам сватают Трампу, вот, но пока он не входит, значит, фактически в команду Трампа, так, чтобы вот это было официально, угу. Вот, и говорит то, что он считает нужно говорить. И он предлагает Трампу, как бы, да, вот такой вариант. Давайте на полтриллиона долларов дадим займов в Украине, эти полтриллиона, как бы, пойдут нашему военно-промышленному комплексу, вот, мол, так сказать, это самое... значит, экономики плюс, и Украина продолжит воевать, и все такое прочее. Значит, и вот будет хорошо, и настоящие санкции против России, и все такое прочее. Я считаю этот план, в принципе, нереалистичным, да, вот, то есть это все звучит, так сказать, жестко, но, во-первых, это самое главное. Трамп говорит о том, что войну надо остановить. Вот этот план, на самом деле, будет войну продолжать. И не просто продолжать, а даже выводить ее на какой-то более высокий уровень конфронтации. А этот более высокий уровень конфронтации может грозить прямым столкновением США и России. Это первое. Вряд ли для Трампа это цель. Да, потому что он понимает, что на таком сценарии, как бы, успеха не сделаешь. Второе. А откуда возьмутся вот эти 500 миллиардов долларов? Он говорит, давайте просто дадим взаймы Украине. А что, Украина может их отдать? На самом деле это чистой воды манипуляция. Почему? Потому что у Украины нет даже теоретической возможности отдать такую сумму денег. Особенно если, например, скажем, они будут обложены процентами. Совсем без процентов давать. Ну, это не займ называется, да? То есть какие-то будут проценты, значит, это даже не 500 миллиардов долларов, а гораздо больше, да? А у Украины нет возможности отдать такие деньги. Это означает, что Помпео врет, когда он утверждает, что эти, так сказать, расходы не лягут на плечи американских налогоплательщиков. Там, мне кажется, там просто даже какой-то любой студент объяснит ему на раз-два, что они как раз лягут на плечи этих налогоплательщиков, потому что Украина не в состоянии будет расплатиться, и придется, так сказать, эти долги или обнулять, или реструктурировать, там, или еще что-нибудь в этом роде. У Украины нет возможности, да, этого делать. Вот, следующий, так сказать, момент, что касается санкций. Трамп как раз говорил, что санкции на самом деле не приведут к успеху, да, и вообще санкции, так сказать, ведут к тому, что мир постепенно отказывается от доллара, а этот предлагает еще более ужесточить санкции, да, против России, вот эти, мол, не годятся, давай, так сказать, другие, то есть, опять же, рост конфронтации, да, и усиление конфронтации, ну и еще один момент, да, ну хорошо, дали вы кучу оружия, а воевать-то кто будет? У Украины одна из главных проблем сейчас, и дальше она будет только нарастать, это нехватка личного состава. Вот, он не, сам по себе вот из ниоткуда он не возникнет. Тогда, значит, так сказать, в качестве личного состава надо так сказать, привлекать туда войска стран НАТО, Или кого, да? Вот, войска стран НАТО. А тогда это опять все равно Третья мировая война. То есть я бы здесь, вот еще раз говорю, я бы отделял здесь то, что говорит сам Трамп, и то, что говорят другие люди, как бы предлагая это Трампу, или говоря, что мы это, значит, вот как-то написали Трампу и прочее, прочее, прочее. Вот. Но еще раз скажу, что все это, значит, хорошо, за одним небольшим исключением. Да, Трамп пока не президент. Вот. Ну и шансы у него, конечно, сильно возросли вот, в последнее время, но они не являются абсолютными. По поводу расплатится Украина или нет, тут команда Зеленского наскакала на дефолт. Рейтинговое агентство Fitch, американское агентство, понизило суверенный рейтинг Украины до уровня C, то есть в переводе на человеческий язык этот уровень означает, что дефолт неизбежен. И агентство отмечает, что даже достигнутое на этой неделе соглашение между украинскими властями и некоторыми держателями еврооблигаций по реструктуризации долга знаменует собой не какой-то выход, а начало конца и просвета, что называется, нет просвета никакого. И, видимо, судя по всему, уже не только держатели еврооблигаций будут предъявлять счет Зеленскому, но и, похоже, западные капиталисты уже банковые предъявили счет, причем с немедленным погашением, поскольку, наверное, только так можно объяснить решение украинских властей выставить на продажу вот в самый разгар боевых действий 5 крупных активов, среди которых 2 очень важные. Это крупнейший на Украине производитель и добытчик по добыче и обогащению титановых руд и разработчик титановых и циркониевых месторождений. Видимо, американцам для Боинга и для своей оборонной промышленности после введения санкций на российский титан нужен другой качественный титан. Видимо, заберут у украинцев за бесценок. Ну, это да. Во-первых, это говорит о том, что экономика Украины находится в плачевном состоянии, раз приходится распродавать все. Вот в том числе такие достаточно вроде бы неплохие, так сказать, значит, стратегические. Активы. Хотя в каком они состоянии находятся, тоже надо смотреть, да. Вот, потому что, может, они когда-то, так сказать, были и неплохи, а сейчас, может быть, там представляют из себя груду ржавого железа. Вот, но, тем не менее, да, в любом случае. Вот, то есть, это как минимум означает, что с экономикой вообще, так сказать, беда, денег категорически не хватает. Это первое. Второе, Зеленский пытается сделать Украину более привлекательной для инвестиций западного капитала, для того, чтобы, опять же, этот западный капитал привязать к вопросу решения проблемы Украины. Но парадоксально это другое. Да? Эти инвесторы не будут все это покупать, если война будет продолжаться. Вот в чем дело. То есть, грубо говоря, здесь тогда, так сказать, штука такая. Тогда надо, чтобы война-то закончилась, потому что в противном случае любые промышленные объекты, любые, так сказать, заводы, фабрики и прочее-прочее, они находятся потенциально, так сказать, да, под прицелом российских вооруженных сил. Там, да, ракетные, бомбовые удары. Нету на территории Украины ни одного объекта, который мог бы был быть защищен абсолютно и на 100%, вот, и не попал бы в зону поражения. Вот в чем дело. Поэтому, если Зеленский хочет что-то там такое продавать и, значит, втаскивать в страну крупных западных инвесторов, вот они там тоже периодически разговаривают о том, что вот сейчас там то чехи, то немцы, то еще кто-то начнут строить оружейные заводы на Украине. А что толку в ваших оружейных заводах, если вот мы демонстрируем, что наши «Искандеры», так сказать, так или иначе, поражают, да, нынешние оружейные заводы там, или там цеха по ремонту бронетехники на Украине. И это вполне возможно. Да, там врать не надо, какую-то часть ракет украинцы сбивают, там ПВО все-таки работают, вот, но абсолютно неуязвимых и 100% защищенных объектов на Украине просто нет. Просто не существует. Вот и все. Поэтому какое там может быть строительство новых предприятий и прочее-прочее, если продолжается война? Если продолжается война, то никакие крупные долгосрочные западные инвестиции в украинскую промышленность, по крайней мере, да, я имею в виду именно в то, что производят, да, они бессмысленны. Ну, хорошо, там, например, огромные посевные площади, там, чернозем, это дело такое, так сказать, да, как бы оно было, есть и будет в любом случае, да. А вот заводы, фабрики, да, какие-то, так сказать, там, конструкторские бюро, там, и все остальное, это, в общем, объекты компактные, да, хорошо видимые, так сказать, из космоса и откуда угодно. угодно еще, и они, в общем-то, являются потенциальной целью для поражения. И никаких средств абсолютных, так сказать, защиты их не существует. Да и вообще, даже если бы они существовали, представьте себе одну какую-нибудь иностранную компанию, которая говорят, давайте, так сказать, да, построим завод, а заодно вы завезите сюда еще, так сказать, 25 комплексов ПВО, как бы, да, постоянное, чтобы вас там охраняло какой-нибудь там, это самое, ПВОшный полк, как бы, да, и вот, ну и так, и вот будем так вот себе работать там, да, как будто бы ничего не происходит. Да, да нафиг это оно надо, елки-палки, да кому надо вкладывать в это деньги. То есть, грубо говоря, тут даже такая штука, замкнутая как бы цепь, змея кусает себя за хвост, вот, это самое, хотите инвестиции, придется каким-то образом останавливать конфликт. Значит, каким образом его можно останавливать? Два способа, или полная победа, или переговоры. Вот полная победа вам не светит, значит переговоры. Вот, собственно, и все. Но вы говорите про западные инвестиции. А если это будут инвесторы из Азии? Ведь Кулеба вернулся только что из Китая. Вот цитируют его, разбирают по цитатам. Он делится впечатлениями, что после переговоров я вышел удовлетворенным и с желанием перекурить. И там, пользователи соцсетей спрашивают, что с ним сделали такое. Китайские товарищи, что его удовлетворили, и он пошел перекуривать. Но это все лирика. А там же обсуждалось в том числе, ну, закупка больших объемов украинского зерна Китаем. И обратное движение капитала – это участие, более активное участие китайцев в развитии украинской промышленности. Но это было предложение Киева. А что, если, например, эти горнообогатительные комбинаты, где титановые руды и все остальное, туда зайдут китайцы и скажут, ну, скажут Москве, да, вот этот вот район, пожалуйста, облетайте. Ничего не меняет. Абсолютно, нет? Да. На данном этапе ничего не меняет. Во-первых, Кулеба, значит, сделал несколько воинственных заявлений насчет того, что никакой Китай их не может склонить к переговорам, решения не будет принимать сами. Вот, мол, тра-та-та. Да, я думаю, что китайцы это заметят. Это раз. Второе, пока это все авансы, я уверен, что китайцы дают их на одном условии, на условии заключения мира. И больше ни на каком другом. Это два. Третье, как бы, никакие китайцы не пойдут туда, пока там идет война. Просто не пойдут, и все. Вот и все. Поэтому в данном случае мало что это меняет. Китайцы это будут, западные, так сказать, какие-то инвестиции или прочее-прочее. Пока не будет достигнут какой-то более или менее надежный с точки зрения внешних инвесторов мир, никто туда не пойдет. Или если пойдет, то будет крайне сильно рисковать. Вот. И что касается китайцев, это то же самое. Слушайте, китайцы, у нас с китайцами масса проблем, например, скажем, по платежам и прочее-прочее, просто потому что американцы вводят там санкции и вторичные санкции. Да? То есть даже этого они боятся. Они боятся, так сказать, что, ну, условно говоря, их могут там деньги прижать, да? А представьте себе, если там надо вкладывать в воюющую страну, на которой постоянно летают ракеты, так сказать, да, планирующие бомбы, вот, и вообще фиг знает, что происходит. Не будут они этого делать. Поэтому это все авансы именно на, так сказать, случай заключения каких-то мирных соглашений. Вот так вот. Это все авансы вперед, да? Но понятно, что Кулеба одновременно, так сказать, да, встал тоже в интервью своим там этим украинским новостям, стал в позу, что мы независим, никто нас не принудит, никто вас не принудит, однако, значит, в Китай ты полетел впервые с начала конфликта. А почему же ты полетел в Китай именно сейчас? Ну, видимо, потому что Байден отказался от участия в предвыборной гонке. Вот поэтому. Поэтому это все тоже там для дурачков, вот эти вот все позы героические, да, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что дело выглядит так, китайцы склоняют Украину к переговорам, вот, хотя Кулеба будет это, значит, это публично не признает, да, вот, и покупают их, значит, обещаниями о возможных закупках, так сказать, продовольствия, вот, но, опять же, в случае заключения, так сказать, каких-то мирных соглашений. Что касается инвестиций в промышленность, я думаю, что вы правы здесь, Павел, скорее, это желание украинской стороны, а не китайской, потому что, во-первых, значительная часть экономического потенциала украинского разрушена войной, вот, восстанавливают все это дело, на самом деле, очень дорого, вот, это первое, а второе, безопасности не будет никакой, как бы, я не думаю, что российская сторона что-то будет китайцам гарантировать, вот, в случае, если не будут мирные переговоры, так сказать, проведены. Я думаю, что российская сторона здесь точно так же должна себя вести, абсолютно, да. Мы готовы поговорить о гарантиях безопасности, если, как бы, да, опять же говоря китайцам, если вы подтолкнете Украину, как бы, к мирным переговорам. Вот вы готовы подтолкнуть, да, они состоятся, мирные переговоры, да, мы обещаем безопасность ваших объектов, а нет, тогда, так сказать, извините, летает все, что летает, как бы, и так уж там, как, а дальше уже как получится. Да, нужен украинский завод, пожалуйста, обустраивайте, стройтесь, но На наших условиях. Да, именно так. А условия очень простые, так сказать. Да, вот Искандеры, как бы, да, и все остальное, что с этим связано. По поводу дальнейшего разрушения украинской экономики, ну, там уже просто крах. Еще один штрих, немаловажный. Депутат Рады Кучеренко по телевизору местному жаловался, что на Украине практически встала добыча угля, потому что его некуда девать. Энергоблоки, на которые работали на угле, разрушены. На экспорт он не идет. И вот что этот уголь, говорит Кучеренко, не может долго лежать на складах. Поэтому на шахтах временный простой. Он отметил, что газ станет ключевым ресурсом для отопительного сезона на Украине в этом году. То, что энергокризис будет нарастать, и подтверждает в том числе противостояние Украины, Венгрии и Словакии. Напомню, Украина в одностороннем порядке, без объяснения причин, остановила транзит российской нефти в Венгрию. Значит, Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с просьбой, ну, как повлиять, да, на киевских товарищей. Еврокомиссия отклонила просьбу, и сейчас у них новый виток. Вот сегодня идут заявления министра венгерского, главы администрации премьер-министра Венгрии Гуляш. Он говорит, что, значит, Венгрия не хочет шантажировать Украину в ответ, но совершенно не пойдет, чтобы нас шантажировали. И мы предпримем свои меры. Но об этом через несколько минут, сейчас новости. 11:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев. Украина шантажирует Венгрию прекращением транзита нефти. Транзит должен быть восстановлен к сентябрю, иначе Венгрия столкнется с острой нехваткой топлива. Об этом заявили в канцелярии премьера Венгрии Орбана. Венгрия сейчас, как сообщает министр, изучает, нарушают ли действия Украины правила ВТО, Всемирной торговой организации, и энергетическую хартию Евросоюза, помимо договора об ассоциации с этим самым Евросоюзом. Но венгры предупредили, что мы не хотим шантажировать Украину, но если нас шантажируют, мы будем думать о других шагах. Вообще странное обращение к ВТО, к энергетической хартии Евросоюза. Все это организации, которые уже давно не по своим правилам работают, а по правилам, которые спускают из Вашингтона. Ну да, вот, а потом, что касается энергетической хартии Евросоюза, ну так вон Еврокомиссия уже встала на сторону Украины. Вообще это потрясающе, если честно, вообще, потому что Украина не входит в состав Евросоюза. А Еврокомиссия встает на сторону Украины, которая в одностороннем порядке перекрывает, значит, нефтепровод, хотя действует контракт для страны Евросоюза, для двух стран Евросоюза. Ну, то есть полная и стопроцентная вообще потеря, так сказать, себя и предательство внутри Евросоюза. Я считаю, что эти, значит, такие вот акции, они будут только усугублять кризис внутри. Только усугублять кризис внутри. Вот некоторые говорят, сейчас Евросоюз превратится там в военно-мощный военно-политический блок там, и все такое прочее. Они пытаются это делать, они заявляют об этом декларативно. Но получится ли это? Вот вопрос. Да, а потом цели-то какие? Тоже непонятно. Да, то есть в конечном итоге, так сказать, да, они собираются, вечная война на Украине должна оправдать все, что ли? Мне кажется, это тоже достаточно сомнительный вариант. А самое главное, что такие вот, так сказать, действия, явно нарушающие вот принципы европейской солидарности, они будут только усиливать евроскептицизм внутри самой Европы. Ну, по крайней мере, должны это делать. Да? Вот. Что касается ВТО, то тоже, как бы, да, ну, ВТО, нормы ВТО нарушаются постоянно, везде, вот всеми. И поэтому все равно вопрос вот такой вот, да. Ну, а что вы сделаете? Сделать вы что-нибудь можете в отношении Украины? Если можете, сделайте. А вот, ну, может быть, Венгрия тоже будет искать какие-то формальные обоснования для своих действий, да? А вот, но вообще сходили слухи, что они отключат им, значит, подачу электроэнергии. Отключили бы, было бы больше пользы от этого, на самом деле, чем вот от этих всех рассуждений про ВТО, про европейскую энергетическую хартию там, и про все остальное. Но они, наверное, ищут какие-то законные, как бы, основания для, значит, каких-то своих шагов. Ну, скорее всего, все-таки какие-то шаги будут предприняты, однако, видите, они дали им целый месяц, да, на типа того раздумья. А что должно за этот месяц случиться? Для того, чтобы Киев передумал, его надо как-то, так сказать, пинать. И вот вопрос, как к венграм, а как вы будете словакам, а как вы будете пинать? Просто вы думаете, так сказать, что будете и изучать хартию и нормы ВТО, и таким образом, значит, повлияете на Зеленского и его команду? Ну, это крайне наивно. Их распустили настолько, что им на все эти вещи наплевать. То есть, если нет конкретных, значит, этих стимулов, если нет, а стимул, напомню, это палка в переводе на русский, да? Вот если нет палки, то... Палка для... подгоняние ослом. Палка-подгонялка. Да, помните мультик старый советский по сказке Сутеева? Вот. А палка может быть чем угодно. Выручалкой, так сказать, подгонялкой, убивалкой. Вот. И так далее, и так далее. Вот. Так вот, если вот эта палка-палка, так сказать, подгонялка не будет ходить по спине, значит, Украины, то, собственно говоря, плевать они хотели на все эти ваши изучения хартии, так сказать, норм ВТО и все остальное. Потому что интересует, какие практические меры вы можете предпринять против Украины. Финансового характера, экономического характера, политического, какого-то другого, да? Вот можете предпринять? Предпринимайте. Тогда за этот месяц, да, Киев возьмет, может быть, и передумает. Не будете ничего предпринимать, будете только, так сказать, это делать заявление, ну, вот, к сожалению, опыт, в том числе и российский опыт печальный, показывает, что на заявление они просто плевать хотели. Ну, кстати, поставляет Венгрия не только электроэнергию на Украину, но и газ, на который украинские парламентарии рассчитывают на газе пройти отопительный сезон. Что касается украинцев самих, то, видимо, их будет больше на Украине этой зимой, потому что вернутся многие из Европы, потому что глава МИД Польши прямо сказал, что живущим в Европе украинцам нужно навязать такие условия проживания у нас, чтобы они сами стремились отправиться на Украину. В общем, переходят они, видимо, к плану «Б», там никакие посолы, дополнительные выплаты не действуют. В общем, просто их будут разворачивать и строим отправлять через границу. На Украине дела все хуже и хуже. Это опять про крах экономики. Опрос был украинских СМИ. Вот только-только вышел. Почти у 40% украинских семей денег хватает только на еду. У каждого десятого не хватает денег даже на еду. При этом чуть более 1% семей могут позволить себе все и ни в чем не нуждаются. Почти половина населения... вот только на еду и все, больше ни на что. Каждый десятый я экономлю даже на еде. Такие, такие вот выводы. Насчет разворота украинцев. Ну, во-первых, это говорит о простой вещи, не хватает людей. То есть даже вот эти экстренные меры по мобилизации с такими зверскими, так сказать, облавами на людей не дают достаточного результата. Это тоже к вопросу о том, что там кто-то, Америка, там поставит там кучу оружия и тра-та-та. Само это оружие, как бы, да, оно ничего не значит, да, без тех людей, которые готовы и умеют его применять, да, и хотят его применять, мотивированы к этому. Таких людей на Украине, судя по всему, все меньше и меньше. Вот, но вот людей, которых планируют из Европы выдавить, на них тоже расчета мало. Если они сами не едут, то трудно предположить, что тогда, когда их выдавят, они прям с радостью пойдут вступать в ряды ВСУ. Вот. И, кроме всего прочего, создать такие невыносимые условия для жизни в Европе, которые были бы невыносимее, чем, например, скажем, нахождение в окопе, и прилетание тебе в голову, так сказать, там, бомбы, да, вряд ли получится. Поэтому я думаю, что те украинцы, которые зацепились за Европу, они будут держаться просто до последнего руками, ногами, зубами, как бы, и всем остальным. Ну, а самим этим украинцам тоже урок. Они все надеялись на, значит, благодушную, дружелюбную, так сказать, и приветливую Европу, которая их не предаст. А вот, видите, может предать. Хотя, опять же, ну, призывы этого польского, так сказать, политика, но это все-таки призывы, вот. Последуют ли им все страны, куда приехали украинские беженцы? Ну, не факт, не факт. Ну, хотя, наверное, дело идет постепенно, все-таки идет к этому. Вот. А насчет ухудшения ситуации в экономике, ну, она планомерно должна ухудшаться. По сути, вообще, по сути, вся, значит, украинская действительность держится на внешних деньгах, на внешней помощи. Вот денег дают достаточно много, вот, это правда. Но, в общем и целом, как бы, да, это, конечно, не экономика. Да, и понятно, что бесконечно и для всех это продолжаться не может. Тут лучшие украинские умы придумали, как развалить Россию изнутри. Есть такая там известная волонтер Берлинская, звучная фамилия, предложила украинской вот этой разведке, ГУР, научить всех украинцев проводить ИПСО, это информационно-психологические операции, прямо из дома, разогревая в России внутренние противоречия. Вот она признала, что в России 140 миллионов, мы их всех поголовно уничтожить не сможем, сказала Берлинская. Вот. А реально перепрограммировать, перепрошить россиян на другое поведение. Она даже готовит какой-то специальный курс вместе с украинской разведкой, специальный учебный курс, чтобы украинцы, сидя на диване, могли правильными алгоритмами общаться с россиянами, разжигать агрессию и ненависть, направленные внутрь страны. Вот. Такой хитрый, коварный сложно выстроенный план. Да, самое главное, знаете, вот, значит, хитрый план, который вам сообщили еще до начала его реализации, перестает быть хитрым, достаточно хитрым. То есть это тоже, мне кажется, там в основном, знаете, там идет такая борьба, значит, за информационную поляну внутри Украины. Как бы вот нужно пропиариться, и вот я такая-то, такая-то, так сказать, берлинская, так сказать, да. Вот, предлагаю, значит, это самое, вот такой хитрый план, вот какая я молодец, вот типа того. Я думаю, что в первую очередь поэтому, да, потому что ясно, что такой суперхитрый план, как бы, да, он, пожалуй, даже более завиральный, чем 500 миллиардов долларов от Помпео, вот, в качестве ленд-лиза, вот, но тем не менее. Не скажу, что вообще надо к этому относиться совершенно, так сказать, легкомысленно, вот, потому что ясно, что они работают по этому направлению, вот, это правда, вот, и местами, так сказать, им там что-то удается, вот, в частности, вот, например, вот человека тоже, так сказать, завербовали же, да, дурачка, который вот взорвал машину, как бы, да, в Москве. Вот. Но там тоже, я так понимаю, легло на уже унавоженную почву. Унавоженную. Ну, вот это пример, как работает вот это, да, самое ИПСО, потому что россиянин... Да. Но, с другой стороны, конечно, вы знаете, вот эта массовая, так сказать, массовая психическая атака на Россию со стороны, как бы, да, всех украинских обывателей, это тоже, конечно, полная утопия, потому что для этого, конечно, нужна какая-то такая переубеждалка, вот, на которую у большинства просто ни мозгов, ни образования не хватает. Вот, скажем так, да, поэтому это тоже такое, знаете, какое-то вот, какие-то вот, как этот самый Третий Рейх, он в последние месяцы своего существования все, значит, хватался за какие-то там эти самые всякие такие завиральные проекты, чудо-оружие, вот, вот, но в итоге ничего это ему не помогло. Так что здесь не то, чтобы совсем не надо обращать на это внимание, но, в общем и целом, это, конечно, из области такого завиральности мощной. Ну, так или иначе, там перечисляется то, о чем предупреждают наши руководители, чего нельзя допускать, несправедливость, религиозные, этнические различия. Секундная пауза. Вести ФМ. То есть по этим направлениям украинские ИПСОшники хотят раскачивать наше общество. Идем дальше и возвращаемся вновь в США, где... Мы обсуждали, да, то, что Зеленский достаточно неприятные слова от Трампа выслушал во время их телефонного разговора, неприятные для Зеленского. Вот, кстати, да. Павел, извините, что прерываю, мне интересно, конечно, было бы узнать, а что же Зеленский на это ответил? Потому что все, что сказал Трамп, это какая-то вообще, так сказать, кремлевская пропаганда. Вот, то есть вот что он на это ответил? Ну, вот это не сообщают, но это я так, риторический вопрос в воздух, что называется. Может, Трамп нам про это тоже расскажет когда-нибудь? Может быть, может быть. Вот. Что касается других гостей в Вашингтоне, там же Нетаньяху был, он встречался с Байденом, как говорят, и встречался с Харрис, Камалой Харрис. Вот. Это сейчас непреложная часть визита в США, это все-таки поговорить с Харрис. Но и вторая непреложная часть – это встретиться с Трампом. Сегодня якобы Нетаньяху встречается с Трампом. О чем они говорили с Камалой Харрис? То, что она, значит, жестко заявила, что нужно как можно скорее заключить договоренности о прекращении огня в секторе Газа. Вот. Но, по сути, Харрис пересказала то, что до этого говорил Джо Байден. То есть он говорил, давайте договоренности, прекращение огня, с другой стороны, все равно поставки оружия. Но говорят, что встреча продлилась 40 минут вот, в такой дружеской обстановке. В то же время израильские телеканалы сообщают, что на встрече с Байденом Нетаньяху дали зеленый свет на войну в Ливане, что, согласно информации, которая получена от израильской делегации, Нетаньяху получил в США полную легитимность для ведения войны в Ливане. То есть, скорее всего, израильская сторона готова к такой тотальной войне. Ну, вообще, само по себе, конечно, это дико все, да. Вот смотрите, США разрешают или не разрешают одному государству воевать с другим, да? Ну, то есть вот тоже к вопросу о том, вот, как нас всех задолбало, как бы, вот это вот так называемое лидерство США. Ну, вот есть Израиль, есть Ливан, да, как бы, так сказать, есть проблема Палестины. Вот, вот какое право, как бы, да, американцы имеют разрешать или не разрешать все эти дела? Вот, ну, это так вот риторически, но тем не менее, вот от этой ситуации вообще мир должен избавиться, просто избавиться, и пока мы не поймем, что для этого нужны совместные усилия, вот, ну, ничего к лучшему не переменится, потому что американцы умнее явно не становятся, по крайней мере, нет таких признаков, да, вот, ну да ладно, да, но Байден, фактически, я думаю, что это тоже следствие, между прочим, отказа Байдена от участия в избирательной кампании, потому что ему теперь, в общем-то, наплевать на то, так сказать, понравится его решение и высказывание, так сказать, избирателям американским не понравится, ему все равно, да. Хотя американская сторона вот эти вещи не подтверждает, вот, но тем не менее. Нет. Тем не менее, как бы, да, видимо, Байдену, так сказать, теперь все равно, и он говорит, Нетаньяху вообще делай, что хочешь, так сказать, да, как получится, так и получится. Вот, то, что это приведет к усугублению ситуации на Ближнем Востоке, это совершенно точно. То, что это, кстати говоря, приведет и к ситуации втягивания, большего втягивания США, значит, в эту ситуацию, тоже совершенно точно, потому что тоже, скорее всего, как бы, просто обстановка будет все сложнее и сложнее. Кстати, вот вчера был визит Башара Асада, да, я все путаю его с отцом, Башара Асада, президента Сирии, значит, в Москву, и президент Путин предупреждал Асада об осложнении ситуации на Ближнем Востоке, это как раз вот про это дело, про то, что на самом деле, как бы, значит, Байдену теперь все равно, и он дает зеленый свет на Нетаньяху на все что угодно, с одной стороны, а с другой стороны, как бы, да, в общем, грядет, возможно, избрание Трампа, который тоже, на самом деле, благосклонен Израилю, да, и все такое, так сказать, все, что там с этим связано. Поэтому, судя по всему, политика нынешней администрации следующая, да, потенциальный кандидат в президенты Камала Харрис будет говорить о том, что нужно урегулирование, для того, чтобы уж совсем не отталкивать от себя, так сказать, да, арабский, так сказать, да, или там, условно, мусульманский электорат, да, вот. А, значит, в реальности Байден, который теперь уже не кандидат, и ему теперь все до лампочки, да, дает полный, так сказать, карт-бланш, абсолютно, так сказать, свободу рук Нетаньяху, и продолжает поставлять туда оружие, а там уже там оно как получится. То есть, грубо говоря, сможешь ты что-то сделать, так сказать, до какого-то момента, молодец, не сможешь, а нам, в общем-то, уже все равно. Потому что что будет потом, ну, пока ничего не ясно, да. Ну, и кроме всего прочего, надо сказать, что, скажем, там, американцев тоже в этом смысле не сильно заботят результаты, потому что, скажем, если в случае победы Трампа, ну, демократов, вернее, в случае победы Трампа, ну, им все равно, что там сложится, да. Если у Нетаньяху что-то получится, ну, все скажут, что это победа, которую Нетаньяху держал с помощью Америки, да. А если у Нетаньяху ничего не получится, скажет, ну, а что, ему же все говорили, что надо достигать договоренности. Вот. То есть, с одной стороны, разрешили, с другой стороны, все равно вся ответственность все равно лежит на Израиле. Вот. Другого варианта нет. Вот. Но теперь, как бы, да, если речь идет о Ливане, фактически, как бы, да, речь идет о прямой агрессии в отношении другой страны. Все-таки, пока там вот все это происходило на территории Израиля, да, Израиль мог говорить, ну, это вот, типа, наше внутреннее дело. Хотя ясно, что все это внутреннее дело крутится вокруг неисполнения резолюции Организации Объединенных Наций по образованию двух государств, арабского и еврейского, да. Вот. А что касается Ливана, Ливан – это суверенная страна, как бы, да, поэтому война на юге Ливана – это, в общем-то, вторжение, прямое агрессии и так далее. То есть, понятно, что Израиль не в первый раз эту ситуацию, так сказать, проходит, вот, но сейчас это все равно, как бы, это серьезно осложнит ситуацию на Ближнем Востоке. Ну и, кстати, скорее всего, перенаправит, возможно, и внимание западного сообщества вот на этот самый регион. По крайней мере, американцев это точно. А что касается Харриса, Камала Харрис, там 40 минут встречи проходило, ну, честно говоря, не сильно долго. Учитывая то, сколько там Харрис любит смеяться, ну, так сказать, на «здравствуй, до свидания» ушло, наверное, минут 15, да? Ну, то есть поговорили они там, условно говоря, там минут 20-25, и ни о чем. Да, там Харрис сказал, что надо достигать эти самые договоренности, как бы, да, Нетаньяху сказал, что там что-то свое. Как бы, ну, в общем, 40 минут это вообще ни про что, если честно. То есть пока все-таки для Нетаньяху важнее Байден, потому что он все равно до февраля месяца следующего года будет реальным президентом, да, и Трамп, которого, видимо, Нетаньяху считает более вероятным победителем предстоящих выборов. Ну, кстати, расширение конфликта на Ближнем Востоке осложняет ситуацию не только на Ближнем Востоке. Повлияло это уже, судя по всему, и на Олимпиаду в Париже. Сегодня были сообщения, что в день открытия Олимпиады, сегодня она открывается официально, Крупнейший сбой в движении высокоскоростных электричек. 800 тысяч человек не смогли добраться до нужного места. И компания, оператор этих электричек, сказала, что были акты вандализма. Местные СМИ французские уточнили, что были подожжены сигнальные шкафы и кабели вдоль путей по нескольким линиям в разные стороны страны. Вот. Пока русский след ищут, но французские СМИ говорят, что, скорее всего, связано это с действиями пропалестинских активистов. Ну, кстати, это называется не вандализм, это называется диверсия. По сути, это диверсия. Да? Вот, вандализм – это, знаете, это, так сказать, такая штука, там, когда бессмысленно, условно говоря, бьют лампочки там, в подъезде или там, витрины магазинов. Там, это, вот это вандализм. Или там ломают телефонные автоматы, когда в этом нет никакого смысла. А в данном случае речь идет о попытке парализовать движение, значит, железнодорожного транспорта в день открытия Олимпиады. То есть это политический терроризм, по сути, это политические акты, и речь идет о диверсии. Вот, просто французы, как бы, они не хотят вот в такую плоскость переводить, да. И я думаю, что да, как бы, да, запросто этим всем могли заниматься, значит, пропалестинские всякие активисты, сторонников у палестинцев во Франции, благодаря, так сказать, миграционной политике огромное количество, вот, лучше ситуация там на Ближнем Востоке не становится, поэтому, да, они могут запросто проводить вот такие вот самые диверсии, вот. Но хотя нас тоже могут заодно там к этому делу приплести, попытаться, вот, ну, какие-то разговоры на эту тему вполне себе могут быть. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Обязательно переходите, подписывайтесь. И продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.